Глава 52. Тисана. Мои повисшие руки сжались в кулаки, сердце бешено стучало. Воз смотрел на меня сквозь путаницу рыжих волос и презрительно скалил зубы. Зерет отпустил стражу, выслал за дверь и улыбнулся мне. От каждого его взгляда у меня что-то омерзительное шевелилось под кожей. Решая, с отвращением отпрянул и шепнул: «Он отравлен». «Отравлен?» «Слишком долго играл с магией, не по своим силам, он опасен». «Тисана», — заговорил Зерет, — «почему ты солгала о своем похищении?» Похолодев, я бросила взгляд на Воса. «Зачем он здесь?» Улыбка Зерета не дрогнула. «Он здесь потому, что подарил тебя Атрику Авинесу, разумеется, через посредство госпожи Эрксан. Вот она, преданный друг Авинеса». У меня свело челюсти. «Воз, боги, конечно же!» Я и раньше с трудом сдерживала ярость при мысли о том похищении, но сейчас, когда предо мной стоял на коленях Воз, подавить ее стало почти невозможно. «Как ты уверяла, что бывает по-другому? А я сотни лет вижу, как повторяется одна и та же история, столько предательств». Решая, обвился вокруг моей обиды. Опасность. Я тщательно сдерживала себя, не позволяя ему перехватить власть. «Не понимаю», — сказала я. «Тисана, не лги мне». «Мне ничего не известно об участии этих людей». Строго говоря, это была правда. У Зерета дрогнули губы. «Тогда это станет для тебя ударом». Он склонился ко мне, и я, отвлекшись на пугающую неловкость его движений, на темнеющие сосуды вокруг глаз, вздрогнула, когда в ладонь ткнулось что-то холодное. Я посмотрела. Кинжал. «Как удачно для тебя!» Продолжал он, снова отходя к окну. «Что ты можешь сейчас же осуществить правосудие?» Госпожа Эрксон рухнула на пол, рыдая. «Нет, умоляю, нет, нет, не надо!» Но Воз взглянул мне прямо в глаза и вздернул подбородок, подставив горло под удар. Его неподвижное лицо выражало вызов, но меня наружностью не одурачишь. Ни он, ни она не ограждали своего сознания. Их ужас пожирал воздух. Страх Эрксон был как у застигнутого врасплох зверька, хрупкий и острый. Она в жизни своей ни разу не страдала. А страх Воса отягощал темный опыт. Да, он боялся смерти. Но он знал, что такое боль. Он знал, что такое страдание. «После всего, что он перенес, смерть для него будет милостью. Он заслужил свою судьбу тем, что сделал с нами. Он гнется под ее тяжестью». Я солгала бы, сказав, что ничто во мне не требовало мести. Этот клочок раскаленного добела гнева и отыскал во мне решая. Там горела ненависть к Восу за то, как он со мной поступил. Наверное, также Вос ненавидел меня за ту давнюю ложь, за ложь, что разрушила его жизнь. Я не отвела взгляда, когда сказала: «Оставь ему жизнь». Удивление Решаи прошло по мне рябью, и в тот же миг Зерет рывком развернулся. «Ты умоляешь подарить ему жизнь? Ты половину души отдала за то, чтобы ему помогли, а он выдал тебя Авинесу на смерть или на пытку, на расчленение, и ты говоришь мне: оставь ему жизнь?» Он повернулся к Максу. «А ты что же? Ты, как понимаю, полон любви к нему за его дела». Макс заметно напрягся, сжал зубы. «Зерет, ты ведешь себя как безумец». «Безумец?» Зерет разразился лающим хохотом. «Да я никогда не мыслил так здраво. Даже удивительно, как проясняется разум, когда добьешься всего, что желал». «Вот именно», — заговорила я. — Ты получил все, что желал. Ты король. Я прошла к окну, указала подбородком на гуляющих внизу. Теперь дай им то, чего желают они. Может быть, они пока еще отказывают тебе в любви, но покажи им, что ты станешь таким королем, в каком они нуждаются. Покажи, что ты не чужд милосердия». Зерит замер как бы в задумчивости и тихонько выдохнул. «Милосердие? Хм, а того ли они желают?» «Твоя война окончена, ты победил», — сказал Макс. «Бери свою победу и успокойся». Его слова будто порвали какую-то нить, сдерживавшую до сих пор Зерита. Он весь окаменел, сверкнул глазами, презрительно скривил губы. «Моя война не окончена. Я все еще окружен проклятыми изменниками. Моя война только начинается». У меня что-то оборвалось в животе. Нура шагнула вперед, ее взгляд заметался между нами. «Зерит, мы уже обсуждали это». «Мы?» — прорычал он. «Нет никаких «мы». Думаешь, я не знаю, что ты затевала, моя милая, моя верная вторая? Думаешь, я не понимаю, что сотворила со мной твоя помощь?» Нура округлила глаза. Но Зерит, не дожидаясь ее отклика, вновь обернулся ко мне. Он двигался рваными рывками, как если бы все члены его тела держались на обвисших веревочках. «Казни их!» — приказал он. При этих словах узы договора стянули меня петлей. Пальцы сжались на рукояти кинжала. «Он заслужил!» — прошептал Ришай. «И это было бы так просто, но...» «Нет, я не хотела его убивать. Как бы ни поступил со мной Воз». «Нет!» — выдавила я. Но каждая мышца моего тела рвалась исполнить приказ Зерита. Я продержалась считанные секунды. А потом Зерит закатил глаза, ахнул, и не успела я опомниться, кинжал вылетел из моих пальцев. «Прекрасно! Тогда стой, где стоишь!» В два плавных шага он оказался за спиной госпожи Эрксон, вздернул ее за волосы, и женский крик разорвал воздух, а потом все залила кровь. Все, все! Мое лицо, пол, окно. Ее крик перешел в бульканье. Прекрасный белый костюм Зерита стал багровым. Ее тело мешком осело на пол. Воз отползал от него, оскальзываясь в крови. «Сделай что-нибудь!» Но приказ Зерита приковал меня к месту. «Стой! Стой! Стой!» Зерит повернулся к Восу, поднял кинжал. И тогда между ними оказался Макс, поймал Зерита за руку. «Ты действительно желаешь так начать свое правление, спрятавшись от подданных, с головой утонув в безумных подозрениях? В твоих устах это чудесно звучит, после того, сколько ты мне лгал». В глазах Зерита темнела звериная ненависть. «Ты меня уверял, что рассказы о Трелли преувеличивают, и ты хочешь меня уверить, будто кругом не предатели, когда предатель ты сам». «Я не... ты мне лгал». Они сцепились. Каждый силился разорвать хватку другого. На коже Зерита уже искрилась магия. Странная, тошнотворная магия. Я никогда такой не видела. На лице Макса мелькнула боль. «Я думал, будто нуждаюсь в тебе», — шипел Зерит. «Будто мне нужно твое имя, твое происхождение. Как это жалко». Нура придвинулась к ним, и Зерит, не сводя глаз с Макса, рявкнул: «Не двигаться, дрянь!» Она застыла, как вкопанная. Приказ сковал ее, то ли силой его магии, то ли властью заключенного ею договора, а может быть, тем и другим. Его ядовитая магия наполнила зал. У меня от нее мутилось в глазах. «Стой! Стой! Стой!» Моя магия потянулась к разуму Зерита. Это была крайняя мера. И я едва не задохнулась. Он ушел далеко, очень далеко. Его разум кишел червями, прогнил насквозь. Он даже не потрудился прикрыть свои мысли, если это еще можно было назвать мыслями. Там ничего не осталось, кроме боли и ярости. Ему не было дела до завоеванной власти. То, на что он надеялся, так и не далось в руки. Дыра, которую он думал залатать властью, зияла в нем по-прежнему. И меня накрыло ужасное понимание. Он не остановится. Этот человек способен на все. Я напряглась, приготовившись к худшему. Но Зерит протяжно вздохнул и выдохнул воздух. И выронил нож, отступил на шаг. Я почти почувствовала облегчение. «А на самом деле, — холодно проговорил Зерит, — так легко больше в тебе не нуждаться. Я не успела ничего предпринять, даже если бы могла. Удар молнии распорол воздух. Боль ворвалась мне в голову, перед глазами встала белизна. Когда я прозрела, Макс лежал ничком, по его рубахе растекалась кровь. Зерит стоял над ним, весь облепленный своей мерзостной магией, густой, как его ненависть, а я все не могла двинуться с места. Макс быстро опомнился, вздернул себя на ноги, вызвал огонь на кончиках пальцев. По одежде Зерита поползли огоньки. Но Зерит только улыбнулся и ударил снова. В этот раз магия усилилась, вышибла воздух из моих легких. Макс ответил, огонь разгорелся ярче. Он был хороший боец. И как ни сильна была магия Зерита, от его тела осталась лишь тень прежнего. Но его магия, ее новый взрыв снова сбил Макса с ног. В этот раз он поднимался медленнее. Зерит его убивал. Надо было что-то делать, но договор меня изувечил. Все мое существо рвалось повиноваться, исполнить приказы Зерита, защитить его. Мой договор крови, мой. Но если... Эту мысль породило одно лишь отчаяние. «Решай, помоги мне. Договор связывает меня, не тебя. Вместе мы сумеем это прекратить». Решай изучил мою панику и ответил холодно. «Зачем?» Макс лежал ничком. Воздух загустел от огня и еще больше загустел от магии Зерита, а Зерит наступал. «Разве он этого не заслужил? Он меня бросил!» Ненависть моя хлынула через край. «Ты чудовище! Только об этом и думаешь? О своих обидах?» Решая, ответил рычанием. «Ты не знаешь моих страданий!» «Ты потому и со мной, что я знаю о твоих страданиях все. Нас обоих захлестнули мои воспоминания. Руки из Мариса, его кнут, предательство. В моем сердце и в его. Моя кровь на договоре с Зеритом. Он за мою любовь меня бросил. После того, как взял у меня все, что было. Они всегда так. И ты такая же. Твой гнев не от любви. Любовь бескорыстна. И, по-моему... Ты это когда-то знал. По-моему, та частица тебя, что показалась мне в имении Микова, понимает. Новый удар. Макс приподнялся на колени, пошатнулся. Кругом огонь и тень. Насколько ударов еще хватит Макса? Я не позволю. Я напряглась каждой жилкой, решая озадаченно изучал мое отчаяние. Твоя жизнь привязана к Зериту, а ты хочешь... «Выступить против него? Даже ценой своей жизни?» Макс бросил взгляд на меня. Он не решится убивать Зерита, пока есть хоть малая вероятность, что этим убьет меня. А Зерит готов убить Макса. Он будет убивать тысячами, он не остановится. Мне не пришлось отвечать. «Вижу», — с удивительным спокойствием сказал Решай. Что-то щелкнуло во мне, вставая на свое место. Все кончилось мгновенно. Магия заискрилась на моей коже. Зерита швырнула через всю комнату прямо на меня. Мы вместе повалились на пол. В первое мгновение его исхудалое лицо потемнело от ярости. Он, рыча, навалился на меня, будто тянулся поцеловать. По моим губам медленно расползалась улыбка Решаи. «Ты прав, глупый король», — прошептал мой голос без акцента. Ярость Зерита сменилась растерянностью, а за ней пришла боль, открыв дорогу страху. Страху, когда он почувствовал мой клинок между ребрами. Решая, погладил его по щеке, как любовника. За моими пальцами тянулась гниль, пожирала кожу, мышцы, кости. «Ты был наивен», — промурлыкала я. Мне выпал один миг прекрасного удовлетворения — увидеть, как умирает Зерит. И я успела подумать, что он, может быть, все же блефовал, преувеличивал свою силу, и проклятие, связавшее наши жизни, было враньем. Я нашла глазами взгляд тяжело поднимавшегося с земли Макса. В его глазах стоял ужас. «Ничего», — хотела сказать я, — «смотри, со мной все хорошо». И тут что-то ухватило меня, словно всплывшее из глубины чудовище потянуло на дно. Не прошло и секунды, как меня не стало.